Роберт Шекли. Справочник настоящего бизнесмена. Часть 6. Беличье колесо. «Лучшие земли в галактике погублены!» — горестно простонал клиент, верзила 7 футов ростом с интенсивно голубым цветом лица. Из отверстий, напоминающих смазочные, катились крупные слезы и падали на щеголеватую и, похоже, весьма дорогую рубашку. В течение целых 15 минут он невразумительно бормотал о постигшем его несчастье. «Успокойтесь, сэр», — с участием промолвил Ричард Грегор, весь подобравшись на стуле. Он сидел за огромным старинным письменным столом из орехового дерева. «Астрологическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды, сокращенно ААА ПОПС, с готовностью решит все ваши проблемы». «Не объясните ли нам, сэр, характер ваших проблем?» — в свою очередь учтиво справился Арнольд. Клиента все еще переполняли эмоции. Наконец он осушил слезы огромным носовым платком и с надеждой посмотрел на компаньонов фирмы ААА ПОПС. «Разорение!» — вскричал он. «Вот что меня ждет! Мои лучшие поля!» «Мы понимаем вас, сэр», — ободрил его Грегор. «Но объясните, почему вас ждет разорение?» «В Биттерлаге, на планете Сир, у меня есть ферма», — наконец, взяв себя в руки, начал рассказывать сирянин. «Я засеял зерновыми и другими культурами около 800 акров и жду всходов в этом месяце. Но как только поля зазеленеют, проклятые крысы начисто жрут все всходы». «Крысы?» – удивился Арнольд. «Да, так у нас называется этот вид грызунов, семейство Альфикс Дреки». Слезы снова заставили беднягу полезть за платком. «В этом году настоящее крысиное нашествие, мои поля кишат ими. Я перепробовал уже все средства, но эти твари плодятся быстрее, чем подыхают. Сняв урожай, я стану богатым и хорошо заплачу, если вы избавите меня от этой дряни, джентльмены». «Ну, думаю, мы сможем вам помочь», — заверил его Арнольд. «Разумеется, предварительно необходимо познакомиться с обстановкой. Мы предпочитаем знать заранее, с чем придется иметь дело». «То же самое я слышал и от других фирм, но время не терпит», — с горечью промолвил сирянин. «Я вложил в землю весь свой капитал. Через пару недель появятся всходы, и все они тут же будут уничтожены крысами. Вы должны покончить с этой напастью до того, как зазеленеют поля, джентльмены». Длинное худое лицо Грегора не выражало особой радости. Он был весьма консервативен в своих решениях и действиях, и ему не нравился такой подход. Из-за самоуверенности и бахвальства Арнольда их фирма почти всегда несла убытки, заключая практически невыполнимые контракты. Грегор противился этому как мог. Но, видимо, без риска не обойтись, если затеваешь такое дело, как антиэнтропийное агентство, и не имеешь ни гроша в кармане. Однако в последнее время им везло, образовалась даже кое-какая прибыль, и Грегору не хотелось рисковать. Вот почему подозрительный блеск в глазах компаньона настораживал его. Сам клиент не вызывал у Грегора недоверия, но кто знает, как все может обернуться. Вдруг на самом деле крысы окажутся 7-футовыми детинами с бластерами в руках. У фирмы ААА ПОПС уже бывали подобные непредвиденные сюрпризы. «Вам раньше приходилось бороться с вредителями полей?» — спросил он у сирянина. «Конечно, но то были случаи, не представляющие проблемы. Например, летучие висюки, ползучие скегли или гниль обыкновенная – это привычные заботы фермера». «Ну а почему сейчас с крысами возникли проблемы?» «Откуда мне знать?» – сердито буркнул сирянин. «Говорите прямо, хотите заработать или нет?» «Конечно, хотим!» – поспешно согласился Арнольд. «Мы готовы начать хоть сейчас!» «Нам с партнером сначала надо посоветоваться!» — решительно вмешался Грегор и вытащил Арнольда в коридор. Коротышка и толстяк Арнольд, как всегда, был полон энтузиазма. Его, дипломированного химика, интересовало абсолютно все. Он был напичкан самой невероятной информацией, почерпнутой из десятков научных и технических журналов, которые выписывал не без ущерба для бюджета фирмы. Добытая таким образом информация не приносила практической пользы. Мало кого интересовало, зачем аборигены планеты Денеп-Х упорно ищут наилучший способ массового самоубийства. Или, например, почему в созвездии Дрея животный мир представлен только летающими видами. Но если бы кому-нибудь захотелось узнать это, Арнольд охотно поделился бы информацией. «Интересно, во что мы впутаемся на этот раз?» — сказал Грегор другу. «Что это за семейство Альфикс Дреки?» «Это вид грызунов», — тут же пояснил Арнольд. «Чуть поменьше наших земных крыс и не такие агрессивные. Они питаются растительной пищей, живут на полях, в траве и в мелколесье. Как вид, ничего особенного из себя не представляют». «Хм, ну а если их там десятки миллионов?» «Тем лучше. Я, кстати, говорю вполне серьезно. Если бы клиент попросил нас доставлять ему каждую 50-ю из уничтоженных крыс, я бы никогда не взялся за это дело. Ведь тогда бы нам грозило потратить весь остаток жизни на поиски последних 5 или 6 зверюк. Но, как я понял, от нас требуется вернуть популяцию крыс к обычной, до эпидемической численности. А этого мы вполне можем добиться, если оговорим все условия в контракте». Грегор, понимающе кивнул. У его компаньона, хотя и очень редко, но все же появлялась деловая хватка. «А мы сумеем вовремя справиться с ними?» — все же переспросил он. «Без всякого сомнения. Имеется несколько способов борьбы с грызунами. Морганизация — один из них и весьма неплохой. Или, например, система турнье. Нам понадобится не более нескольких дней, чтобы уничтожить всех этих грызунов». «Ладно», — сказал Грегор. «В контракте тогда надо уточнить, что мы будем заниматься только крысами семейства Альфикс Дреки, для полной ясности». «Хорошо». Они снова вернулись в контору. Незамедлительно был составлен договор, в котором фирма ААА «Попс» бралась за месяц истребить как можно большее число крыс на ферме заказчика. За каждый сэкономленный день компаньонам полагалось дополнительное вознаграждение, а в случае задержки – штраф за каждый просроченный день. «Пока вы будете этим заниматься, — сказал Сирянин, — я отправлюсь в отпуск. Вы действительно считаете, что удастся спасти урожай?» «Не беспокойтесь, — заверил его Арнольд. — У нас есть оборудование для проведения морганизации и аппараты для обработки зараженных мест по системе Турнье, и тот и другой способы весьма эффективны». «Я знаю, — ответил клиент. — Я тоже пользовался ими, но, возможно, я что-то не так делал. Всего вам хорошего и желаю удачи, джентльмены!» Грегор и Арнольд еще долго молча смотрели на закрывшуюся за клиентом дверь. На следующее утро, загрузив в корабль оборудование, кипы руководств, яда, химикаты, ловушки и прочую аппаратуру для уничтожения грызунов, друзья отправились на планету Сир. После 4 дней путешествия, без каких-либо приключений, они, наконец, увидели под собой зеленеющие поля и береговую линию Биттерлага. Справившись по карте, определили место посадки. Берни Спирит, ферма их клиента, была действительно прекрасным уголком. Аккуратно распаханные поля и сочные луга, вековые деревья с густыми кронами, величественно чернеющие на фоне вечернего неба, а небольшой, но очевидно глубокий пруд поражал своей синевой. Однако признаки запустения и нашествия крыс сразу бросались в глаза. Лужайки пестрели пятнами голой земли, листья деревьев, росших вокруг дома, казались увядшими и неухоженными. Внутри дома, на мебели и стенах, повсюду виднелись следы крысиных зубов. Изгрызенными оказались даже массивные потолочные балки. «Да, не повезло, бедняги», — посочувствовал клиенту Арнольд. «Это нам не повезло», — поправил его Грегор. Обход дома сопровождался неумолкающим писком невидимых грызунов, попрятавшихся в щелях и норах. Когда Арнольд и Грегор приближались к дверям комнат, там сразу поднимался шум в панике разбегающихся тварей. Но друзьям так и не удалось увидеть ни одной крысы. Паразиты успевали разбежаться до появления непрошенных гостей. Наступил вечер, и уже не было смысла приступать к работе. Однако Арнольд и Грегор расставили все виды ловушек, чтобы проверить, какие из них наиболее удачны против этих грызунов. Затем друзья достали спальные мешки и приготовились ко сну. Арнольд умел засыпать в любых условиях, но для Грегора ночь выдалась малоприятной. Целые полчища крыс проявляли невиданную активность. Было слышно, как они бегают по полу, натыкаются на ножки столов и стульев, грызут двери и прогуливаются по стенам. А едва Грегор задремал, тройка самых наглых зверьков оказалась у него на груди. Смахнув их рукой и поплотнее завернувшись в спальный мешок, он все же смог на несколько часов отключиться. Утром компаньоны произвели осмотр ловушек и убедились, что все они пусты. Несколько часов ушло на выгрузку из корабля, сборку и установку громоздкого оборудования Моргана. Пока Арнольд заканчивал последнюю пригонку деталей, Грегор извлек аппараты Турнье и опоясал дом электроприводами.

Прежде всего надо выяснить, почему крысы здесь стали невидимыми. Тогда мы можем понять, как с ними справиться. Мутация! Упрямо стоял на своем Арнольд. Я не верю в это. Ни одно существо пока еще не стало невидимым в результате мутации. Ну и почему это началось именно с крыс? Арнольд пожал плечами. Ну, вспомни хамелеона. Есть гусеницы, похожие на ветки деревьев, а другие принимают окраску и форму листьев. У некоторых видов рыб естественная окраска настолько похожа на морское дно, что... Да-да, это всем известно, нетерпеливо прервал его Грегор. Это называется мимикрия в целях защиты, но стать невидимыми... Ну, некоторые виды медуз бывают настолько прозрачны, что сквозь них видно морское дно, а сами они как бы становятся невидимыми, продолжал упорствовать Арнольд. Быстрый полет колибри делает тоже почти невидимой маленькую птичку, а землеройка прячется так искусно, что почти никому не попадается на глаза. Все эти виды уже на пути к превращению в невидимок. Это все ерунда. Природа наделила всех живых существ средствами защиты, но она никогда не давала преимущества лишь одному какому-то виду. Это смахивает на телеологию, возразил Арнольд. Ты полагаешь, что у природы есть определенная цель во всем, как у хорошего садовника, а я же утверждаю, что это слепой процесс усреднения. Конечно, в конце концов преобладает нечто среднее, но есть шансы для крайностей. Природа в конце концов придет к проблеме невидимого. Это ты рассуждаешь с позиции телеологии и пытаешься убедить меня в том, что целью мимикрии в природе является желание быть невидимым. Так мне кажется, вот подумай. Черту эти рассуждения, устало сказал Грегор. Я не совсем точно знаю, что такое телеология, но мы находимся здесь 10 дней и за это время поймали около 50 крыс из нескольких миллионов. И ни одна холера их почему-то не берет. И что будем делать дальше? Они сидели молча, прислушиваясь к крику, кружащего над полями висюка. «Если бы этим глазастым охотникам за грызунами еще и мозги в придачу!» – печально заметил Арнольд. «Да, это охотники за видимой целью. Вот если бы они...» Грегор неожиданно умолк и уставился на Арнольда. Тот какое-то мгновение недоуменно смотрел на компаньона, а потом его мрачное лицо осветилось пониманием. «Конечно!» – воскликнул Арнольд. Грегор бросился к телефону и вызвал галактическую экспресс-службу по доставке грузов. «Алло! Примите срочный заказ!» Экспресс-служба превзошла саму себя. Через два дня на плешивой лужайке фермы Берни Спирит лежали доставленные с земли 10 небольших ящиков. Грегор и Арнольд перетаскали их в дом, а затем открыли первый. Из него с достоинством вышла большая, великолепная и гордая кошка с лоснящейся шерстью и желтыми бесовскими глазами. Это была специальная порода, выведенная на Земле. Ее охотничий инстинкт удалось обострить путем скрещивания с инопланетными разновидностями. Кошка мрачно посмотрела на приятелей и принюхалась. «Не надо питать особых надежд», — осторожно сказал Грегор, следя за тем, как животное пересекает комнату. «Она ведет себя не так, как нормальные кошки». «Тссс!» – прошипел Арнольд. «Не отвлекай ее!» Кошка остановилась и, чуть склонив на бок голову, осторожно прислушивалась к писку и возне сотен невидимых крыс, без всякого страха пробегавших мимо нее. Кошка принюхивалась и щурила глаза. «Ей здесь не нравится!» – прошептал Грегор. «А кому здесь может понравиться?» – тоже шепотом ответил Арнольд. Кошка сделала осторожный шаг, а подняв переднюю лапу для следующего, вдруг опустила ее. «Она и не собирается охотиться», — разочарованно промолвил Грегор. «Может, лучше выписать сюда терьеров?» Но кошка внезапно прыгнула. Раздался отчаянный писк. Похоже, она кого-то держала в лапах. Затем, сердито мяукнув, впилась зубами в невидимую плоть, и писк прекратился. Зато он значительно усилился по всем углам. Кажется, крысы были в панике. И тогда Грегор, не колеблясь, выпустил еще 4 кошек, оставив 5 про запас. На несколько минут комната превратилась в бойню. Друзьям пришлось покинуть ее. Нервы могли не выдержать такого зрелища. «Самое время отпраздновать!» — сказал Арнольд, открывая одну из припасенных им бутылок бренди. «Ой, пожалуй, рановато!» — нерешительно промолвил Грегор. «Отчего же, кошки знают свое дело, все идет отлично! Кстати, напомни мне, чтобы я заказал еще 10 этих замечательных зверюк!» «Хорошо, напомню. А что, если крысы снова станут осторожничать?» В этом-то и весь смак, заметил Арнольд, наливая в стаканы бренди. Какими бы хитрыми ни были крысы, для кошек они всего лишь мясо. А если вдруг вернуться в прежнее видимое состояние, испробуем на них оборудование Моргана? Грегор не возражал. Крысы не выживут, если их взять в клещи. С одной стороны когти и зубы, с другой — морганизация. Через неделю здесь все будет в полном порядке, и фирму ждет неплохая прибыль. «Предлагаю тост за земных кошек!» — поднял стакан Арнольд. «Присоединяюсь!» — поддержал его Грегор. «Пью за храбрую, простую и разумную земную кошку!» «Крысы-невидимки не могут сбить с толку наших кошек!» «Она поймает и съест любую крысу, видит она ее или нет!» — удовлетворенно заявил Грегор, прислушиваясь к душераздирающим воплям и писку за стеной. Вся эта какофония звучала сейчас для компаньонов как самая сладкая музыка. Тостов было много, и все в честь многочисленных и достойнейших качеств земной породы кошек. Потом пошли тосты за саму планету Земля и, наконец, за другие родственные ей миры по алфавиту, начиная с Абака. Бренди кончился где-то на Гластрее. К счастью, у хозяина фермы оказалась неплохая коллекция местных вин. Арнольд отключился на тосте в честь Уонликса. Грегор же, совсем чуть-чуть не дотянув до конца алфавита, положил руки на стол, уронил на них голову и заснул. Проснулись они поздно с неизбежной головной болью, неприятным ощущением в желудке и болью в окоченевших суставах. Вдобавок ко всему, вскоре выяснилось, что их храбрые, умные и разумные кошки с планеты Земля куда-то исчезли. Друзья обыскали весь дом, все амбары, лужайки и даже поля, разрыли крысиные норы и даже заглянули в заброшенный колодец. Кошек не было. Они исчезли, не оставив после себя даже клочка шерсти. А тем временем крысы все так же весело и беззаботно бегали по дому, чувствуя себя в полной безопасности, ведь они по-прежнему были невидимы глазу. «И это после столь отлично проделанной работы!» — сокрушался Арнольд. «Ты думаешь, крысы дали кошкам хороший отпор?» «Нет, не думаю», — ответил Грегор. «Это противоречило бы их крысиной сути. Скорее похоже на то, что кошки сами куда-то разбежались». «Но здесь у них столько отличной еды!» — недоумевал Арнольд. «Такого просто не бывает с кошками!» «Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис!» — в последний раз позвал Грегор, но вместо знакомого мяуканья услышал лишь довольный писк по-прежнему беззаботного полчища крыс. «Мы должны узнать, что произошло!» — решительно сказал Арнольд, подходя к ящикам с оставшимися пятью кошками. «Мы повторим эксперимент, но на сей раз будем все держать под контролем!» С этими словами он вытащил из ящика новую кошку, надел на нее ошейник с колокольчиком, после чего выпустил ее, Грегор закрыл в доме все двери, и охота началась. Кошка яростно кинулась на добычу, и вскоре компаньоны фирмы ААА «Попс» наконец-то собственными глазами увидели тех, кто побывал в острых кошачьих зубах. Вместе с жизнью крыс покидала и их загадочная способность к невидимости. «И все же это не ответ на наши вопросы», — сказал Арнольд. «Потерпи немного и продолжай наблюдать», — велел ему Грегор. Немного вздремнув, кошка попила воды и снова принялась за работу. Теперь Арнольда сморил сон, но Грегор продолжал наблюдать, и его посещали мысли, одна мрачнее другой. Он отлично понимал, что полмесяца они уже потеряли, а крысиное полчище не уменьшилось. Кошки в принципе могли справиться, но если после нескольких часов они теряют к охоте интерес, то во сколько же фирме обойдется полное уничтожение крыс? Возможно, терьеры справятся с этим лучше, а может быть, с ними произойдет то же самое. И вдруг, охнув, он стал тормошить Арнольда. «Эй, ты что?» Сердито огрызнулся тот, просыпаясь и оглядываясь вокруг. Там, где только что друзья могли видеть решительную, занятую ловлей крыс кошку, теперь остался только ее ошейник, повисший в воздухе над полом. Колокольчик продолжал весело позвякивать. «Кошка тоже превратилась в невидимку!» взвыл Арнольд. «Как это могло случиться? Почему?» «Должно быть, она что-то сожрала», — промолвил Грегор в испуганном недоумении, наблюдая за перемещениями ошейника по комнате. «Кошка ела только крыс!» Приятели посмотрели друг на друга, так как будто одна и та же мысль внезапно осенила их. «Значит, умение крыс становиться невидимыми не имеет никакого отношения к мутации!» — воскликнул Грегор. Сколько раз я твердил тебе это? Подобное свойство так не передается. Следовательно, крысы тоже что-то съели. Арнольд кивнул в знак согласия. Я подозревал. Очевидно, это произошло, когда кошка вдоволь наелась крысами. Потому что творилось в комнате, они догадались, невидимая кошка продолжает пожирать невидимых крыс. «Все они должно быть где-то здесь, в доме», — заметил Грегор. «Только почему не откликнулись на зов?» «Кошки — существа независимые», — высказал предположение Арнольд. Позвякивал колокольчик, ошейник опустился пониже к полу и продолжал рывками перемещаться из стороны в сторону. Грегор уж было подумал, что им не стоит так огорчаться, раз кошка продолжает ловить крыс. Но пока он размышлял об этом, колокольчик умолк. Ошейник неподвижно лежал на полу посреди комнаты, а затем и он стал как бы растворяться, пока окончательно не исчез. На полу не осталось ничего. Грегор обескураженно посмотрел на то место, где только что лежал ошейник. «Этого не было. Этого не могло произойти», — произнес он еле слышно. К сожалению, он видел, что это все же произошло. Он больше не знал ничего о кошке. Прыгает она или крадется, наступает или отступает. Невидимая кошка просто-напросто пропала. Хотя времени у компаньонов почти не осталось, они понимали, что все придется начинать сначала. Им необходимо узнать, почему крысы и кошки становятся невидимками. Арнольд закрылся в лаборатории, которую сам себе соорудил, и стал брать пробы почти всего, что окружало дом. Глаза у него покраснели от напряжения и долгих часов, проведенных над микроскопом. Он порядком осунулся и вздрагивал при каждом звуке. А Грегор продолжал эксперимент с кошками. Прежде чем выпустить седьмую, вмонтировал ей в ошейник крохотный радар, подающий сигналы. Но произошло все то же, что и с ее предшественницей. После нескольких часов активной охоты на крыс, кошка стала невидимой, а затем вовсе исчезла. Умолк и радар. Теперь Грегор сосредоточил все свое внимание на оставшихся трех кошках. Восьмую и девятую он поместил в отдельные клетки и кормил строго дозированными кусочками крысиного мяса. Когда по прошествии нескольких часов кошки стали невидимыми, Грегор перестал класть корм в клетку восьмой, но по-прежнему продолжал давать крысиное мясо девятой. Кошка номер девять исчезла без следа, как и все до нее. А вот кошка номер восемь, хоть и была невидимой, но продолжала существовать. У Грегора в связи с этим состоялся долгий на высоких тонах телефонный разговор со своим клиентом, фермером Сира. Тот попросил фирму ААА «Попс», уплатив небольшую неустойку, прекратить дальнейшую работу и уступить ее более солидной и опытной компании. Грегор наотрез отказался. Потом, правда, засомневался в правильности решения. Разгадать загадки фермы Берни Спирит – дело, конечно, не из легких. Может затянуться на многие годы. Одна тайна невидимости зверей чего стоит. Но хуже всего было полное их исчезновение. Оно практически не оставляло шансов на успех. Грегор ломал голову над этими проблемами, когда в комнату вошел Арнольд. Вид у него был какой-то ошалелый, а на губах играла идиотская улыбка. «Вот, смотри!» — сказал он, протянув Грегору руку ладонью вверх. Грегор посмотрел на пустую ладонь Арнольда. «Что это?» — спросил он. «Всего лишь секрет наших невидимок», — торжествующе хихикнув, ответил Арнольд. «Я ничего не вижу», — осторожно сказал Грегор, пытаясь вспомнить, как в таких случаях следует вести себя с сумасшедшими. «Конечно, не видишь!» — торжествовал Арнольд. «Это невидимка!» Грегор продолжал пятиться от него до тех пор, пока не убедился, что их надежно разделяет стол. «Отличная работа, старина!» — успокаивающе произнес он. «Твоя ладонь войдет в историю. А теперь можешь рассказать, что все это значит?» «Да перестань высмеивать меня, идиот!» — огрызнулся Арнольд, продолжая стоять с протянутой рукой. «Ты ничего не видишь, но в моей ладони кое-что есть. Потрогай!» Грегор нерешительно протянул руку. Действительно, на ладони Арнольда лежало нечто, казавшееся на ощупь кучкой жестких листьев. «Невидимое растение?» — догадался Грегор. «Именно! Вот он, виновник наших бед и неудач!» Арнольд тщательно обследовал все вокруг дома и сделал массу проб, но безрезультатно. Однажды, прогуливаясь, увидел на лужайке голое пятно без признаков растительности, а потом заметил, что такие пятна повторяются во многих концах лужайки, и обратил внимание на расположение пятен. Было похоже, что они кем-то аккуратно размечены.

— спросил Арнольд и начал яростно чесать левое плечо. «Чего случилось-то?» «Ну, Хэма нельзя назвать чистюлей, это верно. Да и сама планета Уолл довольно грязное местечко. И что из того?» «А то, что я, похоже, набрался там вшей», — ответил Грегор, отчаянно скребя живот. «Вшей невидимок, как ты сам догадываешься».